С Рождеством, Мэгги. Четверг, 25 декабря 2008 года. Рождественским утром, жевав две гадкие вафли с одноразовой пластиковой тарелки, Мэгги сидела на кухне и возилась с подсчетами. Ненавистное занятие, но деться некуда. После праздников придется докладывать миссис Далтон о понижении первоначальной цены. Зазвонил телефон. «Привет, Мэгги, это Дэвид. С Рождеством!» «Дэвид! Доброе утро! Как ты?» «Слушай, прости, что беспокою тебя в праздник. У тебя есть предложение по гребешку?» Мэгги сморщилась. «Ей грозит увольнение, что ли?» Как можно бодрее она сказала: «Нет, несколько человек интересовались, но ничего конкретного пока». «Хорошо, а то мы с Митце тут переговорили и подумали. А была не была, купим его сами, если ты согласна. По полной цене, разумеется. Мы оба выросли на той же улице и с удовольствием вернемся домой, в родные пенаты». Потом к телефону подскочила Митце. «Привет, Мэгги! Ты как, дорогая? Правда здорово? Я прямо сгораю от нетерпения. Нам сейчас надо бежать, но я так по тебе соскучилась!» Трубку снова взял Дэвид. «Не будем тебя больше задерживать. В понедельник позвоню тебе в офис, обсудим детали». «Вот это подарок на Рождество!» О таких хозяевах для гребешка Мэгги даже не мечтала. Теперь она могла спокойно отправляться в мир иной, уверенная, что спасла особняк от железных лап экскаватора. Ей хотелось скакать от радости. Это же идеальный итог для жизни. Вот только от восторга она напрочь забыла о небольшой проблемке на чердаке. Что же делать? Может, надо было сказать им? Если сказать, того гляди, потеряешь клиентов, а не сказать, ляжет камнем на совесть. Незнакомым людям продать дом, не упомянув о чердачной находке, и то нехорошо. А Дэвид с Митце — друзья. Не дай бог потом это выяснится. Они же подумают, что Мэгги пыталась их обмануть. А если бы она оказалась на их месте? Вряд ли скелет в чемодане остановил бы ее, но обман остается обманом. Весь день она мучилась и ночь не спала. Она утро села в постели и дрожащей рукой набрала номер. «Дэвид, это Мэгги». «Привет». «Дэвид, прежде чем покупать гребешок, вы с Митце должны кое-что знать». «Вот как? Тебе что, предложили лучшую цену?» «Нет, дело в другом. В общем, когда мы с моей напарницей Брендой поднялись на чердак, мы там кое-что нашли». «Термиты? Ох, этого я и боялся». «Нет, не термиты. Инспектор по термитам был, сказал с его стороны никаких замечаний к дому. Это было кое-что другое». «Плесень?» «Нет, не плесень, ни строительных проблем. Просто на чердаке мы нашли два больших чемодана шкафа. Их не открывали с 1946 года. Вот, а мы открыли. Сначала подумали, что там одна одежда, но стали смотреть и обнаружили, к сожалению, обнаружили несколько старых костей». «Костей?» «Да, ну, вообще-то побольше, чем несколько. Это был человеческий скелет. Висел на плечиках. Конечно, мы сразу его вынесли из дома, так что никто больше о нем не знает, но я чувствовала, что не должна скрывать информацию. И если ты теперь передумаешь, я пойму». Она закрыла глаза и задержала дыхание в ожидании его ответа. «Настоящий скелет?» «Да, скелет неизвестного, найден на чердаке, в чемодане». Мэгги снова перестала дышать. Дэвид долго молчал. «Да ладно тебе, Мэгги!» — сказал он в конце концов. «Ничего страшного, я не суеверный». «Правда?» «Да, не вижу проблемы». «Лучше все же поговори с Митце и перезвони». «Хорошо, перезвоню». Час она сходила с ума в ожидании звонка. Наконец... «Мэгги, это Митце! Слушай, я только вошла, и тут Дэвид меня огорошил этим скелетом на чердаке. Ух ты, вот здорово, скажи, а? Настоящая тайна! Прямо как в сериале про Нэнси Дрю. «Точно! Я так подумала!» — сказала Мэгги. «Значит, вы не возражаете?» «Возражать? Ой, дорогая моя, как мило, что ты так волнуешься! Но я Дэвиду сразу сказала, в нашей семье столько скелетов в шкафу, подумаешь, одним меньше, одним больше! И к тому же это прекрасная тема для болтовни на коктейльных вечеринках, правда? Меня так и подмывает скорее узнать, кто это! А тебя?» «Бабушка, — говорит, — мистер Крокер был в некотором роде личностью эксцентричной. Может, он коллекционировал скелеты? Может, это даже останки какой-то знаменитости?» «Об этом я не подумала, но все может быть». «Мэгги, знаешь, я жду не дождусь, когда вернусь в Бирмингем. Я так рада, что нам пришла в голову идея про гребешок. Он мне всегда так нравился и так нам подходит. А когда мы с Дэвидом переберемся в дом для престарелых Святой Анн, туда переедет Дэвид-младший с семьей. Ты, наверное, меня дурочкой считаешь, но я уже размечталась, какие приемы буду там устраивать». Нет, Мэгги вовсе не считала ее дурочкой. Она сама много лет провела в подобных мечтах. Попрощавшись с Митци, Мэгги немедленно набрала другой номер. «Бренда, мы продали гребешок! С Рождеством и счастливого Нового года!» «Что?» «Звонили Дэвид и Митци Клейборн. Хотят его купить за полную стоимость». «Шутишь?» «Нет, Бренда. И знаешь, что еще?» «Что?» «Они хотят скелет!» «Серьезно?» «Да!» «Ура!» Митци очень обрадовалась, когда услышала про скелет в шкафу. Она считает, что это отличная тема для разговоров на светских вечеринках. «Ура!» — снова заорала Бренда. Все-таки она никогда до конца не поймет этих белых. Но главное — дом наконец-то пристроен. Через 3 дня документы были переданы по факсу в Нью-Йорк, затем вернулись подписанные, а чек поступил в банк. Предстояло 30-дневное условное депонирование суммы, и если все пойдет хорошо, то Мэгги сможет покинуть этот мир на следующий день после завершения сделки, зная, что гребешок ускользнул от хищных челюстей чудовища и спасен навеки вечные. Мэгги уже и забыла, как радостно бывает на душе.